Пятница, 13-е, или последний день детства. Дождь идет уже третий день. Он льет почти без перерыва. Вот и еще причина, чтобы отправиться в магазин в Зенькино. Потому как магазин этот стоит прямо на дороге, и значит шлепать не по грязи, а по асфальту. А еще лучше взять и на попутке махнуть в Доусон. Там и от лагеря далеко, никто не увидит. И все-таки выбор, какой-никакой. Но в Зенькино идти опасно. Не дай бог Мелс Хабибович проедет на Рафике, схватит за задницу, и тогда неизвестно, чем все кончится. А до Доусона ни один попутный самосвал троих не возьмет. Ведь мы собрались именно втроем. Я, Вовка и Балаган. 4 бутылки водки — это вам не шутки. За 4 бутылки водки в любой деревне местные навешают «будь здоров». Одна надежда, что кто-нибудь из троих сможет вырваться и убежать. Вообще-то я решил идти с Вовкой Антошиным, но тут Балаган нам удачно подвернулся. Еще часа не прошло, как он из Москвы приехал, а мы его сразу в оборот. «Айда, Шурик, в магазин, а то нам вдвоем скучно». Ну, Шурик и пошел. Он в этом году уже не пионер, а человек вольный. В лагерь приезжает только на выходные, потому что поступает в первый мед и уже сдал 3 экзамена. Биологию на 5, сочинение на 4 и химию тоже на 4. Я его сразу начал по химии пытать всякими вопросами. Но Балаган мне туманно ответил, что он эту химию как вчера сдал, так всю сразу и забыл. А Вовка отвел меня в сторону и говорит: «Ты совсем какой-то странный, Леха. На черта Балагану химию знать, если у него мать — секретарь парткома клиники акушерства и гинекологии. Я, как ни старался, все равно в связь между парткомом и химией не врубился. Но вопросы задавать перестал. Хотя в следующем году, в 80-м, мне и самому поступать». А Шурик тем временем гордо сообщает: «Вот еще физику сдам, и все. Больше я не абитуриент никакой. Уже, считай, поступил. Буду в дружбу со следующего года вожатым ездить». Мы с Вовкой тогда кивнули. «Будешь, будешь. Давай-ка в магазин сходи с нами для начала, абитуриент. А все этот Мишка-радиобудка, наш радист». Мишка-радиобудка был в лагере новым человеком, и человеком, надо сказать, непростым. Он являлся редким типом эрудита-всезнайки, причем на все имел свое, часто парадоксальное мнение. Разговоры с Мишкой были и тяжелы, и увлекательны одновременно. Можно даже сказать, что меня эти разговоры закалили, и мое дальнейшее вступление во взрослую жизнь было лишено известного всем дискомфорта. Вот, например, подхожу я к нему с абсолютно невинным вопросом: какие предохранители и на сколько ампер лучше купить для усилителей БРИК? А Мишка не такой человек, чтобы взять и просто сказать: «Бери, мол, на полампера». Нет, так ответить — себя не уважать. Еще бы, Мишка в нашем лагере элита. Единственный, кто понимает, какие сложные процессы происходят не в примитивно устроенном человеческом организме, а в такой сложной электронной системе, как репродуктор. «Скажи-ка мне, Леха», — начинал обычно Мишка, «скажи, как ты думаешь, что быстрее сгорает при перепадах напряжения, которые случаются в сельской местности? Сложная электроника или дубовый предохранитель?» «Сложная электроника», — чувствуя подвох, отвечаю я. «А ты не такой кретин, как порой кажешься», — с одобрением кивает Мишка. «Ну и чего ты тогда спрашиваешь?» «Так зачем тогда они нужны, Миш, эти самые предохранители? Может, и без них? Жучок сделаем, и порядок». «Да ты что, совсем мудак?» — возмущается он. «Да как же можно без предохранителя?» «Без предохранителя нельзя. Запомни это». «А на сколько ампер тогда брать, Миш?» Совсем уже ничего не понимая, сдаюсь я. «Да возьми на пол ампера, в самый раз будет», — говорит Мишка, и, довольный собой, идет по своим делам. Так вот, как только он узнал о моем завтрашнем дне рождения, так и пошел меня обрабатывать. 16 лет, — говорит, — бывает раз в жизни». «Допустим», — отвечаю. 17 лет вроде тоже раз в жизни, и 20, и, к примеру, 50. «Я вижу, не понимаешь ты ни хрена», — возмутился Мишка. 16 лет, Леха, это совершеннолетие. рубеж, когда зеленый пацан в мужика превращается. И вот от того, как он этот день организует и проведет, будет понятно, каким мужиком он станет. Так, все ясно теперь, говорю. Ну и как я, интересно, день этот должен организовать и провести? Может, хоровод устроить какой, или там, не знаю, викторину? Дурак ты, Леха, какой еще хоровод? Мишка на меня, как на слабоумного, посмотрел. Какая нахрен викторина? Ты просто должен своим старшим товарищам проставиться. Чего должен сделать? Не понял я. Проставиться? Ну да, проставиться, поляну накрыть, продолжает Мишка, потом вздохнул и говорит. Да, тяжелый случай с тобой. Тупой ты парень, оказывается. Простых вещей не понимаешь. Тут как раз наша вечная троица рядом проходила. Кравченко, Павлов и Турик. Клавишник и вокалисты нового состава. В этом году у нас группа смешанная, пионерско-вожатская. Мишка Радиобудка им сходу наябедничал. Смотрите, кого вы в своем коллективе воспитали. Ваш соло-гитарист совсем безнадежный какой-то. Не понимает даже, что такое поляну накрыть на свое совершеннолетие. Ну, эти, понятное дело, начали зубоскалить. А Кравченко охотно пояснил, что поляну накрыть означает стол организовать праздничный. «И как, по-вашему, я этот праздничный стол накрою?» – спрашиваю. Тут мне сразу померещился торт со свечками, шампанское и ананас на блюде. Я это в кино все видел. «Да просто купишь водки на всех», – подмигнул Кравченко. «Четыре пузыря хватит». «Правильно», – подтвердил Павлов. «Четыре в самый раз». «Ну и посидим тогда всем ансамблем», — добавил Турик. А Мишка тут же сообщил, что если забудем его позвать, хрена лысого он нам еще будет шнуры паять. На том и порешили. Самое интересное, деньги-то у меня были. Не хватало всего-навсего 5 рублей. Но ради такого дела мне эту пятерку сам же Мишка и одолжил. До следующей смены. Я ведь перед поездкой в лагерь заработал целую кучу денег. Точнее, 54 рубля. Я почти месяц работал токарем на заводе ЗИЛ. Меня научили работать на токарном станке давным-давно, в 4-м классе, когда я записался в дом юного техника на Мейеровском проезде, который потом стал называться проспектом Буденного. Произошло это из-за моей любви к парусным кораблям. В доме юного техника я поступил в судомодельный кружок, который вел очень мрачный мужик по фамилии Трофимов. И едва он услышал, что я мечтаю сделать модель легендарного брига «Меркурий», то всучил мне пустую консервную банку и велел пока размешивать в этой банке вонючий казеиновый клей. На следующее занятие Трофимов не пришел. И на следующее тоже. Нам всем объявили, что мастер заболел, но и через неделю, и через две, и даже через три мастер Трофимов не появился. А я приходил туда каждый день в надежде, что он выздоровел, и мы начнем делать мой корабль. Однажды, проходя по первому этажу, я спросил у директора, сколько сейчас времени. То есть именно так и спросил. «Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?» Директор был очень бодрым стариком с пышными усами. На нем был синий сатиновый халат. Его фотография висела на стенде у входа с подписью «Николаенко И.П.», а на самом стенде было написано огромными желтыми буквами. Они видели Владимира Ильича Ленина. И этот старик Николаенко И.П., который где-то видел Ленина, обнял меня и сказал: «Запомни, сынок, так спрашивать нельзя. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?» – передразнил он. «Так, сынок, спрашивают одни недобитые вшивые интеллигенты». «Ты же не из таких?» «Нет, не из таких», — энергично замотал я головой. «Кому ж, думаю, охота быть недобитым, да еще и вшивым?» «Нормальный рабочий парень так никогда не скажет», — продолжал директор. «Нормальный рабочий парень подойдет и спросит: который час? Понял?» «Понял», — говорю. «Чего не понять?» «Ну вот и славно», — отвечает директор. «А час уже 5-й. 15 минут 5-го, если точнее». «Спасибо», — поблагодарил я. «За спасибо, наверное, я вшивым интеллигентом вряд ли стану. Хотя кто тут разберет? Может, как раз нормальный рабочий парень должен как-нибудь по-другому сказать. Ну, а чего ты тут по коридорам целый месяц отираешься? Я же тебя каждый день вижу, спрашивает меня старик Николаенко. Да вот, говорю, жду не дождусь, когда мастер Трофимов поправится. А то уж больно мне хочется модель одного парусника сделать. Директор внимательно посмотрел, зачем-то снял очки и стал долго протирать их носовым платком. «Парусник», — задумчиво произнес он. «Парусник — это хорошо». Потом снова нацепил очки и опять взглянул на меня. «А скажи-ка мне, сынок, не хочешь ли ты овладеть настоящей рабочей специальностью? Не кораблики лодочки клеить, а такой, которая всю жизнь тебя кормить будет». И весело подмигнул. «Ну, насчет профессии, которая меня кормить будет, я почему-то сразу подумал, что мне поваром предлагают стать, но спрашивать постеснялся». «Согласен, сынок», — продолжил директор. «По глазам вижу, что согласен. Пошли тогда со мной». И он повел меня в подвал, где, вопреки моим ожиданиям, не оказалось никакой кухни с поварами, а была тяжелая дверь с табличкой «Слесарно-механический кружок». Директор толкнул плечом дверь, мы вошли в огромную комнату, где вдоль стен стояли большие станки, а за столом одиноко сидел рыжий кудрявый человек и откусывал от батона, запивая кефиром прямо из бутылки. «Здорово, Валентин!» — поприветствовал того директор. Тут Валентин прожевал, проглотил и отвечает. «Здорово, Игнат Петрович! С чем пожаловал?» «А директора нашего, значит, Игнат Петровичем зовут». «Да вот», — говорит Игнат Петрович, «ты же мне вроде жаловался, что совсем без учеников остался». «Да, почитаешь, с весны учеников нет», — вздохнул Валентин. «Сижу целыми днями, кроссворды разгадываю». Он отложил батон и потряс газетой. «Сегодня уже второй кроссворд разгадал. Только слово одно не знаю. Город в Индии на «К» начинается, на «А» кончается. Не знаешь ли, Игнат Петрович, что за город такой? По клеткам Караганда подходит. Но она вроде не в Индии». «Да ты чего, Валентин, какая Индия?» — удивился Игнат Петрович. «Откуда мне знать? Спроси, чего полегче». Тут я набрался смелости и сообщил, что город этот индийский никакая не Караганда, а Калькутта. Валентин быстро взял газету, ручку, посмотрел, присвистнул и вписал в клеточки нужные буквы. «Ишь, какой грамотный!» — восхитился Игнат Петрович. «А ведь я его тебе в ученики привел. Из наших, паренек, рабочая косточка, хочет станки освоить. Ты откуда так города знаешь? Читал что-нибудь?» «Ну, я плечами только пожал. Я, как в первом классе, нашел на помойке старый глобус с вмятиной в районе Полинезии, так за полгода изучил его вдоль и поперек. А дома вместо обоев полюбил клеить на стены географические карты и знал почти все крупные реки, горы, озера, города на земном шаре. И уж Калькутту с Карагандой никогда бы не перепутал». Тем временем Игнат Петрович говорит. «Ты, Валентин, возьми паренька в ученики, а то он все своего Трофимова дожидается, как пришитый сидит перед его дверью, мается». «А как он сам, Трофимов-то?» — спрашивает Валентин. «Говорят, у него белая горячка приключилась». Игнат Петрович показал на меня глазами и, понизив голос, сказал, что, почитай, уже месяц, как Трофимов со своей белой горячкой в дурке лежит, и когда его выпустят, никто не знает. «Ну, а не рано ему на станке-то работать?» Узнав, что мне всего 11, спросил Валентин. «Да в самый раз», — ответил директор. «Я в его годы вовсю работал. Дрова зимой с братом по пресне на санях развозил. Вот что, сынок, мастера твоего зовут Валентин Иванович. Ты тут с ним, я думаю, поладишь, а мне уж и идти пора». Игнат Петрович пожал Валентину Ивановичу руку и удалился. «А где родители-то твои работают, Алексей?» — спросил меня после того, как мы познакомились, мастер. «На салюте, небось?» «Салют — это такой здоровый завод, на котором работала половина жителей района». «Нет, — говорю, — не на салюте, а в институтах своих, со сложными названиями». «А кем?» — продолжает мастер. «Рабочими?» «Да нет», — сразу застеснялся я. «Этими, как его, старшими научными сотрудниками. С чего тогда Игнат Петрович сказал, что ты наша рабочая косточка? Ну да ладно. Давай я тебе объясню тут про все, про технику безопасности. А дальше понятно будет, что нам с тобой делать. И пошел день за днем. Я приходил в кружок 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, с 4 до 7, и каждый раз не мог дождаться следующего занятия. Я освоил 3 станка – фрезерный, сверлильный и токарный, который стал моим любимым. Через 1,5 месяца меня даже назначили старостой, правда, кроме меня и мастера никого в этом кружке не было. Потом мы с мамой переехали в другой район, на Коломенскую, и занятия в кружке, к моему большому сожалению, пришлось прекратить. А когда в 9 классе у нас начался предмет под названием УПК, что значило учебно-производственный комбинат, то среди всяких возможных профессий я, не задумываясь, выбрал токарное дело. Мастера моего звали Николай Серафимович. Он был тоже рыжий и кудрявый, и такой же добрый и спокойный мужик, как и Валентин Иванович. В конце мая нас всех раскидали кого куда, а меня отправили в цех под названием «Штампово-инструментальное хозяйство» при заводе ЗИЛ. На заводе мне нравилось, правда, многое казалось странным. Например, я никак не мог понять, почему у нас половина цеха приходит к началу смены на бровях. И это несмотря на то, что начинали мы работать в 7:40 утра. А уж после обеденного перерыва были готовы почти все, включая даже глухонемого Валерку-шлифовальщика. А я почти сразу стал местной знаменитостью, так как был единственным несовершеннолетним в цехе. И мой рабочий день кончался уже после обеда. Все, кто хотел поддать, несли мне мятые рубли, и я покупал на них водку в стоящем недалеко от проходной гастрономе. Бутылки я потом подсовывал под ворота и никогда не видел, чьи именно руки принимают бесценный груз. За месяц я просунул под эти ворота не меньше 1000 пузырей. Про меня рассказывали, что вот у нас пацан работает, москвич, вся родня профессора, а сам решил на завод идти. И за это его зловредные профессора из дома выгнали. Кто пустил такой слух, не знаю, но я не особенно опровергал цеховой фольклор. На ЗИЛе меня научили делать всякие штуки, типа модных в ту пору колечек «Неделька», которые я раздаривал знакомым девочкам. Тогда-то я и получил первую в жизни зарплату — 54 рубля, из которых 12 с мелочью еще оставалось к моему дню рождения. Водка бывает разная. Это знает каждый уважающий себя гражданин нашей страны. Во-первых, водка бывает разная по цене. Бывает самая дешевая, по 3 рубля 62 копейки. Она в короткой бутылке из зеленого стекла. В Москве эта водка повсеместно пропала, а в деревнях еще встречается. Бывает водка по 4 рубля 12 копеек. Она, как правило, в длинных бутылках белого стекла и называется «русская». Раньше, до 1977 года, она называлась «экстра», и на ней какое-то время стоял знак качества. Но потом, как писали в газетах, по требованию трудящихся знак качества с водки сняли, а вслед за этим пропало и название. Есть водка за 4 рубля 42 копейки. Она или в длинных белых бутылках, как русская, или в длинных зеленых и называется «старорусская». За что дерут лишних 30 копеек, никто не знает, но я думаю, за старину и берут. На всех этих бутылках алюминиевые пробки, либо с козырьками для удобства открывания, либо бизонных. И тогда пробку нужно поддевать ножом или зубами. Но самое главное – это, товарищи, разлив. Самый лучший, конечно же, московский. Потом идет калужский разлив, следом рязанский. И уже замыкающий – тульский. От водки тульского разлива тошнит поголовно всех, включая моего одноклассника, третьегодника Витю Турочкина. А уж Витя умеет пить даже одеколон. А еще бывает очень дорогая и дефицитная водка с пробками винтовыми, с названиями «посольская» или «столичная». Такие бутылки я видел в баре у Вовкиного отца, дяди Вити. Но эта водка, как объяснил мне Вовка, экспортная и не для простого народа. У меня в кармане 17 рублей. Нет, даже 18. Сегодня после завтрака пришлось подкатить к пионерке нашего отряда Лариске Эльбаум. На пятачке у нового корпуса я нежно обнял Лариску и проникновенно заглянул ей в глаза. Она не стала ломаться, прочитав нечто такое у меня во взгляде, а сбегав в палату, вынесла металлический рубль с Лениным. Еще рубль есть у Вовки, но и у балагана мелочь. Поэтому даже если водка по 4 рубля 42 копейки, то по-любому на 4 пузыря хватит, да и на папиросы Беломор останется. Потому как мои 2 блока явы уже заканчиваются. Частично мы сами выкурили, частично вожатые потаскали. А сейчас мы держим путь в деревню под названием Избище. Деревня эта находится напротив нашего лагеря, и если выйти из главных ворот и спуститься с небольшой насыпи в кусты, то через 30 минут никто тебя уже не увидит. И в этом преимущество данного маршрута. А недостаток заключается в том, что нужно пройти через всю деревню, а это увеличивает риск огрести от местных хлопцев. И на все про все у нас не более 20 минут. Мы пораньше смотались с обеда, чтобы быть вовремя в палате, когда начнется тихий час. Не успели спуститься с дороги, как на ноги налип целый пуд грязи. Вся земля раскисла от этих дождей. Идешь как по болоту. Немного полем прошли, затем на тропинку вышли. Она и привела нас к маленькому пруду. На берегу, в брезентовой плащ-палатке, сидел одинокий рыбак. И дождь ему не помеха. Сидит, курит, в воду сплевывает. Кто знает, а вдруг он местный Спиноза, и под дождем ему лучше думается. Мужик положил на берег удочку, обернулся на звук наших шагов, поглядел на нас пристально и отвернулся. «За водкой, что ли, собрались?» — спросил он, причем спиной. «За водкой!» — от неожиданности и простоты такого вывода сразу же признались мы. «А ну, поворачивай нахрен оглобли!» — так же просто ответил он. «Это почему?» — спросил Вовка. И мы поняли. Дальше нам хода нет. «Да по кочану!» — остроумно ответил мужик, не оборачиваясь. Потом почувствовал, что мы не уходим, повернулся к нам и очень внимательно нас оглядел. «Да житья нету от таких паразитов! Неужто вам в Москве водки мало? Самим тут не хватает, так нет?» «Повадились к нам ходить, все подчистую выгребаете. У-у-у! Всех бы вас скопом в этом пруду перетопил, дачники хреновы!» Он злобно сплюнул, отбросил в камыши окурок, закинул удочку и стал смотреть на поплавок. «А мы не дачники», — сказал Вовка. «Да, мы не дачники», — повторил балаган. «Ага, будут мне еще тут плести, не дачники они». «Неужто я по вашим харям московским дачников не признаю?» Снова спиной заговорил этот рыболов-спортсмен. Даже плечами пожал от возмущения. «Мы не дачники!» Звонким от волнения голосом почти крикнул я. «Мы пионеры!» «Пионеры?» С недоверием обернулся мужик. Опять изучающий посмотрел на нашу троицу. Вдруг лицо его засветилось от радости. Он бросил удочку и подскочил к нам. Причем помимо богатырской спины он и рост имел характерный, 1,2 метра, не меньше. На голове у него под капюшоном оказалась туристская кепка с пластмассовым козырьком. На вид ему было лет 25-27. Такой серьезный мужик с квадратной будкой и 3-дневной щетиной. «Да почему же сразу не сказали, что пионеры? Пионеры — совсем другое дело. Пионеры — это нормально». Мужик почесал в затылке, некоторое время о чем-то размышляя. «Ну вот что, пионеры, пошли вместе в магазин, а то все одно вам тут без меня не продадут». Он шустро смотал удочку, взял пустое ведерко и решительно зашагал по тропинке. Мы переглянулись, но делать нечего, пошли за этим с удочкой. «Интересно, кто таков?» Словно услышав наши мысли, мужик остановился и представился, сказав, что его все зовут Сергунька, и живет он тут с самого своего рождения. А по молодости к нам в дружбу захаживал на танцы, но вел себя смирно, пионеров и вожатых почти не колотил. Ну и мы ему рассказали, что водка нам нужна для того, чтобы накрыть поляну на завтрашнее мое совершеннолетие. «Ого, вот это правильно, это по-нашему. Я, когда паспорт получал, вся деревня 3 дня гудела так, даже из Истры милиция приезжала. — радостно сообщил Сергунька. «А когда меня в армию провожали, так вообще...» — махнул он рукой и засмеялся. «Под утро сеновал у соседа запалили. Интересно, если завтра и мы начнем гудеть так, что к нам в лагерь прикатит милиция из Истры, а еще запалим, к примеру, клуб, то будет ли понятно, согласно теории Мишки радиобудки, каким мужиком я стану?» Около магазина уже стояла небольшая группа аборигенов, и потому как они стали втягивать головы в плечи и отводить взгляд, при нашем появлении мы поняли: Сергунька в своей деревне человек авторитетный. Мы вошли в магазин, который оказался маленькой черной избушкой без вывески. Очередь состояла из одних мужиков, а ассортимент очень простой, лаконичный. Водка русская, по 4.12, папиросы «Север» и «Беломорканал», черный хлеб да томат-паста в больших железных банках. Бесцеремонно отодвинув от прилавка односельчан, Сергунька поинтересовался, сколько водки нам нужно. Получив ответ, что нужно 4, он пару минут прикидывал в уме, беззвучно шевеля губами, а потом произнес: «Значит так, берем шесть и чекушку, и культурно у меня посидим». «Да у нас денег только на 4», попытались было отвертеться мы, понимая, что через 10 минут начнется тихий час, и если нас засекут, то неприятностей получим выше крыши. «На 4?» — переспросил Сергунька и опять зашевелил губами. Причем народ в очереди безмолвствовал, как в драме Пушкина «Борис Годунов». «Значит, нам червонца не хватает», — после 5 минут подсчетов заключил Сергунька. «Ну, это я мигом». И действительно, за полминуты насшибал у стоящих в очереди мужиков требуемую сумму, для чего ему пришлось обобрать и тех, кто стоял на улице. «Здорово, Зойка!» — обратился он к продавщице, толстой разбитной бабе, которая все это время за нами наблюдала. «Здорово, Сергунька!» — ответила та. «Как поживаешь? А то мы с утра не виделись». «Как на роду написано, так поживаю», — подмигнул он. «Беру, что ношено, ебу, что брошено. Дай-ка нам с моими друзьями 6 белых и чекушку». «И что за друзья у тебя, Сергунька?» — насмешливо сказала Зойка. «Уж больно молодые, у них, поди, и паспорта-то ни у кого нет». «Да где ты себе таких друзей только находишь?» «Молчи, Зойка, есть у них у всех паспорта. Ты лучше на своих друзей посмотри», — обернулся он к стоящим в очереди мужикам, которые сразу угодливо захихикали. «Видимо, у Зойки этой друзья и вовсе никудышные». «Вот лучше удочку мою с ведром постереги до завтра». Зойка решила не ввязываться в полемику, а быстро подсчитав все наши деньги, споро вытащила из ящика 6 бутылок водки. И не успел я подумать насчет того, что чекушек нет никаких и в помине, как она тут же нам эту чекушку организовала, ловко поддев зубами пробку у 7-й бутылки и перелив ровно половину в другую, пустую. Обе уполовиненные бутылки она заткнула свернутой газетной бумагой, и одну из них протянула мне. «Ты смотри, паренек», — негромко сказала она, видя, что Сергунька уже вышел из магазина. «Вы с ним того. Поосторожней. Контуженный он у нас. Чудить любит». Из магазина мы выходили целой процессией. Впереди Сергунька, за ним Балаган, потом Вовка. Причем каждый нес по 2 бутылки, а я замыкающий. И у меня лишь 1, да и то ополовиненная. Догнав Вовку, я шепнул ему то, что сказала мне продавщица, а он, в свою очередь, передал это Балагану. Таким образом, когда мы подошли к Сергунькиной избе, каждый из нас был готов ко всякого рода неожиданностям. Избенка была совсем маленькая и какая-то кособокая. Бурьян на огороде рос по самую крышу. У избы не было крыльца, а дверь вела прямо в единственную комнату безо всяких там сеней. Пропустив нас вперед, Сергунька зашел последним. Ловушка таким образом захлопнулась. Внутреннее убранство состояло из лежанки, грубо сколоченного стола, вокруг которого стояли табуреты, сундук и тумбочка, на которой находилась разнокалиберная посуда. «Садись, мужики», — подбодрил нас хозяин. «В ногах правды нет». Мы поставили все наши бутылки на стол, а я, подумав секунду, все-таки отделил наши 4 от тех двух с половинкой. То есть с четвертинкой. «Слышь, брат, ты на этот не садись, он того, сломанный», — упредил меня Сергунька и отодвинул к стене шатающийся табурет. «Вот, падай сюда!» Великодушно подтащил он к столу сундук. «Тут жена моя пасть раскрыла, так я и по кумполу этим табуретом звезданул. Башке хоть бы хны, а мебель поломалась!» — радостно заржал он. Мы тоже было засмеялись, но не так весело, а переглядываясь друг с другом, думая лишь о том, как бы поскорее удрать. «Так, что у нас тут за закусь?» — сам себя спросил Сергунька, встав на карачки и шурша чем-то в тумбочке. Я расположился на сундуке и увидел прямо перед собой висящий на бревенчатой стене фотографический портрет хозяина дома. Сергунька был запечатлен в военной форме с лихо заломленным беретом десантника. Пришлось показать глазами на этот портрет Шурику и Вовке. Они сидели к нему спиной. Налюбовавшись вдоволь, они оба, как по команде, повернулись и произнесли беззвучно: «Пи-ц». Тут Сергунька вытащил, наконец, какую-то подозрительную рыбу, завернутую в газету, составил на стол разные емкости — стопку, жестяную кружку, две фаянсовых чашки. Причем у обеих были отколоты ручки. Мне же достался граненый стакан в подстаканнике, на котором была изображена Спасская башня со звездой. Такой же подстаканник был когда-то у моего дедушки Никиты в квартире на улице Грановского. Сергунька скинул с себя плащ-палатку, оставшись в короткой десантной тельняшке. На одном плече у него была наколка в виде парашюта с надписью «ВДВ», а на другом — «ДМБ-73». Его бицепсы сделали бы честь любому бодибилдеру современности. «Ну что, мужики?» — разлил он первую бутылку без остатка. «Поехали! За ВДВ!» Мы поехали. Водка сначала никак не хотела вливаться. Я ее туда, а она наружу. Но через полминуты сдалась. Потом я прислушался к ощущениям. Ничего особенного. Правда, обострились переживания, что уже тихий час вовсю идет. И если наше отсутствие обнаружит Толик Либеров, еще, считай, пронесло. Если Чубаровский, то полбеды. А если Мелс Хабибович, тогда пиши пропало. Эх, надо было Вадика Калмановича предупредить. Он бы наплел с три короба. Он умеет. «Братва, давай закурим», — говорит Сергунька, и я курю вместе со всеми в тесной избе, ощущая, как именно в этот момент водка бьет мне по шарам. «Эх, пионеры, чего загрустили? Рассказали бы лучше про себя», — подбодрил нас хозяин, и мы по очереди сначала неохотно, потом уже с энтузиазмом, выпитое сделало свое дело, повествуем о своей нелегкой жизни. Первым рассказывает Вовка, потом я, а затем Балаган. Больше всех Сергунька восхитился именно Шуриком, услышав, что Балаган скоро будет студентом-медиком. «А ты правильную работу себе выбрал, братуха», — с большим чувством произнес он. «Тебя, если посадят когда, тогда же в зоне не пропадешь. Будешь там лепилой, всегда при харчах, в тепле». Мы опять все четверо закурили, и маленькую комнату совсем заволокло дымом. «Слышь, пионер», — обратился Сергунька к Вовке, — «проветрить бы надо». Вовка, который сидел у окна, потянулся было окошко открыть, но хозяин его остановил. «Ты это... не открывай, а то оно у меня на честном слове держится. Ты возьми прямо всю раму и на пол осторожно поставь вместе со стеклами». И, заметив Вовкино недоумение, продолжил. «Да тут баба моя вякнула что-то. Я ей в торец и зарядил. Так она своей жопой окно выбила. Рама в огород улетела. А эта дура в окне застряла. Пришлось соседа звать. Только вдвоем сумели ее вытолкать. Я с улицы толкал, а он в комнате за руки тащил. А жопа у моей бабы, во!» Развел он в стороны ручищи и показал нам, какая. «Ну, действительно, такая уж точно в окно не пролезет. И мы все вчетвером сидим и ржем. А когда кончили смеяться, мне опять неспокойно стало. Вот, думаю, уже и полдник на подходе». Тут Сергунька вторую бутылку разлил и говорит: «Ну, теперь давай за вас, за пионеров». Мы опять пьем, причем на этот раз водка вливается гораздо легче. потом ковыряем рыбу на газете, опять курим, разговариваем. Балаган поинтересовался, где тут уборная. «Так тебе поссать, что ли?» «Поссать это во дворе! Пристраивайся, где тебе удобнее!» Вовка тем временем выразительно постучал пальцем по циферблату часов. Когда Шурик вернулся, я встал с сундука и обратился к хозяину. «Послушай, Сергунька, тут такое дело, нам в лагере нужно, а то нас уже обыскались, наверное». Но продолжить не успел. Сергунька посмотрел на меня таким взглядом, очень тяжелым, и сказал: «Слышь, а ну сел быстро и не мельтеши. Сказано, сейчас еще посидим, выпьем, поговорим, а там и в лагерь ваш пойдете. Никуда он не денется». Мы посмотрели друг на друга, вздохнули и подумали, что и правда никуда этот лагерь не денется. Сергунька тем временем разлил самодельную четвертинку, оглядев нас внимательно, и сказал: «Ну, за дружбу». Тут мы выпили даже с удовольствием, потому как тост получился с двойным смыслом. «Дружба! Так ведь наш лагерь называется!» И стал Сергунька нам про своих армейских корешей повествовать. И рассказывал так долго, что за окном темнеть стало. А это значит, и ужин закончился. В клубе Борька Генкин фильм вовсю крутит, а мы всю водку здесь пьем. Как же мы в лагерь явимся на рогах? Я ведь чувствую, как лыка не вижу. «Пора нам. Пойдем мы, наверное», — заплетающимся языком промямлил я, как тут же заткнулся. «Ах вы, падлы! Куда собрались? Да я вас, гадов!» Сергунька стал рыскать глазами по комнате. Взгляд его уперся в топор, который стоял в углу. В животе у меня противно заныло. Нужно было срочно что-то придумать, но что? «А где жена-то твоя?» — вдруг неожиданно для себя самого спросил я. А сам думаю, заколбасил он, конечно же, свою жену уже давно и на огороде закопал. «Жена?» — вдруг сразу обмяк Сергунька. «Жена у матери своей, в Зенькино. Неделю как ушла. Обиделась, зараза. Давеча права стала качать. Так я в нее ножом кинул. Видишь, зарубка у двери». «Она обиделась, дура», — засмеялся он. «Ничего, не впервой, вернется. Значит так, пьем одну вашу», — кивнул он на оставшиеся четыре пузыря. «Смотрим мой дембельский альбом, и все. Валите в свой лагерь». Мы уже не возражали. Нам было все равно. Выгонят, не выгонят. Опять разлили, опять выпили. Даже и не помню за что. Потом Сергунька залез с головой под свою лежанку, долго и громко шарил там, наконец вытащил затертый бархатный альбом и сдул с него пыль. Сдвинув рукой в сторону посуду, он торжественно открыл фолиант и начал повествование. О каждой фотографии он говорил подолгу, минут по пять, примерно так. «О, гляди! Это Юрка из Тамбова, духарной мужик. Мы с ним в учебке вместе были, в Псковской дивизии. А вот я в Рязани с Гришкой из Воронежа. Тоже был комик. А здесь я после первого прыжка, у самолета крайний. А тут мы втроем в самоволке. А это комбат наш. Недавно майора получил. 5 банок мог на грудь взять, и хоть бы хрен». В таком ключе он говорил часа полтора. А мы уже настолько окосели, даже и забыли, что и вечерняя линейка закончилась, и пятое питание. Сергунька оказался хоть и контуженным, но честным. И после презентации альбома он нас отпустил, напутствуя напоследок: «Вы это, заходите. Меня всегда тут найти можно. А если в лагере вашем на вас какая-нибудь падла наедет, то я приду и всех на уши поставлю». Было совсем темно. Дождь лупил вовсю. Мы шли буквально наугад с нашими бутылками. Я первым заметил шоссе. Буквально на пузе выполз на него по мокрой насыпи и, обессилев, присел на поваленный, сломанный пополам фонарный столб. На меня вдруг напал приступ хохота. «Чего ржешь?» — удивленно спросил меня Вовка, помогая вылезти балагану, который оскальзывался в глине, падал и все никак не мог выбраться на асфальт. «Да вот!» — показал я им на столб. «Наверное, это Сергунькина жена пасть раскрыла, так он ее этим столбом по горбу». Тут мы уже все втроем закатились и, пошатываясь, в лагерь двинули. В темноте мы вышли немного не в том месте и оказались метрах в 300 от главных ворот. Пьяные, промокшие до нитки, все в глине, мы перелезли через забор у футбольного поля. Обернули наши оставшиеся 3 бутылки в какие-то лопухи, спрятав их в кустах недалеко от плаката с надписью «И ты можешь стать олимпийцем». Теперь осталось незаметно пробраться в нашу палату на 2-м этаже нового корпуса и прояснить обстановку. Завтра мне должно исполниться 16, и меня ждет незнакомая взрослая жизнь. И на черта она сдалась. Мне и так хорошо.